Скажи, дядя, для народа ради никакая контра не уйдет от нас. Чу-чу-чу, стучат, стучат колпита. Чу-чу-чу, молдою уйдет, белая кровью на голову разбита. А красную армию никто не разобьет. Сумерки ночей раздаются серенады, раздается звон мечей. Много крови, много песен. Так свезло мне, так свезло. Просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моем происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка, царство ей небесное, старушки. Правда, голову все исполосовали зачем-то. Но это до свадьбы заживет. Нам на это нечего смотреть.